Глава 12. Я замираю от собственного признания. Я правда сказала, что меня тянет к нему? Пусть только в мыслях, но этого уже очень много. Тем более сейчас, когда Чертов проводит большим пальцем по моему подбородку. Его тепло и близость творят немыслимое. Так не должно быть. Мы ведь чужие, совершенно чужие. Я пытаюсь напомнить себе, что он преступник, что он творил страшные вещи, по-другому не стать лидером в их мире, и он точно не тот мужчина, на коленях которого стоит сидеть. Он просто ранен, может, немного благодарен за помощь или не хочет выслушивать мои истерики, пока не в лучшей форме, вот и хочет приласкать. Или вообще забавляется. Зачем я ему? Зачем эти прикосновения и взгляды в глаза? Я все равно не узнаю ответов. Но мне точно не стоит играть в его игры. Это слишком опасно. Чертов наклоняется и накрывает жесткими губами мои губы. Всего секунда. Жалкая вспышка между «да» и «нет», и он сминает меня. Вместе со всеми мыслями и попытками остановиться, я забываю все, о чем думала только что. Все доводы разума сметает его мужская непоколебимая уверенность. Чертов запускает руку мне за спину и напирает сильнее. Делает поцелуй глубоким и сумасшедшим. От него невозможно спастись, только принимать. И я отвечаю ему, хотя слышу, как внутри дрожащей струной звучит чувство вины. Мне будет стыдно потом. Я пожалею. Я совершенно точно пожалею. Но это потом. А сейчас? Сейчас Чертов целует так, словно берет свое. Сладко и одновременно жестко. И бьет резким запахом табака. Нет. Я отстраняюсь от него с выдохом. Мне удается вынырнуть из безумия всего на полголовы. Я отрываюсь от его губ, но остаюсь в его сильных руках. Только не вырывайся. Замечает Чертов с усмешкой. «Мне нельзя тревожить плечо». «Тогда отпусти меня сам». «Но мне так легче». «Что?» «Ты действуешь на меня как обезболивающее». «Ты издеваешься, да?» «По глазам вижу, что да». «Мне отчаянно хочется отпихнуть его, но проклятое сострадание мешает». «У тебя очень странная реакция на пулевое ранение». «Разве? Я захотел поцеловать красивую женщину после того, как чуть не погиб. Это странно». Он откидывается на спинку стула, позволяя мне выдохнуть. Я получаю толику свободы и поднимаюсь на ноги, пока еще могу связно думать. «Это...» Я не в силах подобрать слово, и в конце концов отмахиваюсь. «Я не хочу играть в эти игры. Я не потяну. Я ведь завишу от тебя, я вся в твоей власти. Ты решаешь, куда я пойду, с кем буду общаться, где буду жить, как жить. Ты все решаешь». Я накручиваю слова и пугаю саму себя. А что, если он правда может решать все? Даже то, как далеко зайдет наш поцелуй. «Я вообще могу отказать тебе?» Чертов бросает на меня ледяной взгляд. «Я не Лавров, Татьяна», — отрезает он. «Но ты тоже заставил меня подписать договор. Он захотел быть моим мужем, а ты опекуном. Велика разница». Я нервно сглатываю, не веря, что бросаю это ему в лицо. Я же вижу, что ступаю на тонкий лед. Чертову не нравится то, куда повернул наш разговор. «Для чего я тебе?» Я упираюсь ладонями в стол и в порыве наклоняюсь к Чертову. «Для чего я вам всем? Что во мне такого? Я же никто!» Мой голос выцветает на последнем слове. Всплеск эмоций гаснет, когда я снова смотрю Чертову в глаза. Там лед, камень, красный закат. «Прости». Произношу машинально, ощущая, как нутро обжигает чувство опасности. Нашла на кого кричать. Черт, он же босс. Криминальный босс. Такие люди не терпят оскорблений и даже повышенного тона в свой адрес. Лаврову ты нужна была как страховка, произносит Чертов. Он перемалывает злость внутри себя и говорит со мной, как с запуганным ребенком. Он собирался выходить из дел. Чертов медленно проводит ладонью по столу. Он подбирает слова и звучит максимально сосредоточенно. А из наших дел тяжело выходить. Он слишком много видел и знал. Я не могу залезть в его больную голову, но, думаю, он хотел продать тебя. Чертов берет паузу. Он как будто дает мне время осмыслить информацию. По частям. Кому? Не выдерживаю. Тому, кто даст ему защиту, поможет максимально безопасно выйти из дел. Но кто бы стал платить за меня? Это бред какой-то. Если назвать твое настоящее имя, выстроится очередь. Чертов улыбается то ли с грустью, то ли с усталостью. Ты же из детдома, Татьяна. Ты знаешь хоть что-то о своих родителях? У меня нет родителей. Выдыхаю беспомощно. Я понимаю, что так не бывает. Конечно, у меня есть родители. Чужие люди, о которых я ничего не знаю, и которые избавились от меня сразу после рождения. Было время, когда я много думала об этом. Крутила разные сценарии, как могла сложиться моя жизнь, если бы в ней нашлось место для ласки мамы и заботы отца. Но я быстро поняла, что так сойду с ума. Нужно было либо действовать, либо отпустить ситуацию. И я решила отпустить. Я не захотела никого искать, поднимать архивы, стучаться в закрытые двери. В глубине души я банально боялась ответов. Ведь это страшно — найти родителей и узнать, что тебя по-настоящему не хотят. Увидеть растерянность в их глазах или вовсе безразличие. Или еще что-то, что только разобьет сердце. Они же не искали меня. Мне уже далеко не 16, а я не видела никого из родственников. У Лаврова был талант раскапывать чужие тайны, говорит Чертов. Он на этом поднялся. Он всегда знал, чем запугать свидетеля. Мог даже на монашку найти грязь. Чертов слегка усмехается, и вокруг его глаз собираются морщинки. Я же не в состоянии пошевелиться. Я все жду, когда он заговорит о главном. Я делаю несколько глотков воздуха и поднимаю глаза на Чертова. «Твоя мама давно погибла», — произносит он после паузы. Она снимала частный дом в деревне с плохой проводкой. Ночью случился пожар. Чертов медленно отмеряет слова. Он сканирует меня внимательным взглядом и, кажется, готовится замолчать в любой момент. Стоит мне только подать сигнал. До деревни она жила в Москве. Работала в ночном клубе твоего отца. Танцевала там. Я резко поднимаю ладонь. Чертов останавливается. А внутри меня больше нет кнопки «Стоп». Там мельтешение и бешеные скорости. Вопросы сталкиваются и стирают все то, что я предполагала дальше. Я представляла своих родителей запутавшимися студентами, которые оказались не готовы к незапланированному ребенку, или алкоголиками, или просто жестокими людьми, да что угодно. Но слова «ночной клуб» в моих мыслях не звучали. «Твой отец сильно поднялся с тех пор», — добавляет Чертов. «Он больше не держит клубы, не занимается мелочевкой». «А чем он занимается?» Чертов щурит глаза. Его взгляд становится опасным и текучим. «Мы с ним коллеги», — выдыхает он. «И враги». «Боже, я понимаю, что он щадит меня, не вдаваясь в подробности. А я настолько потеряна, что даже не нахожу, что уточнить. Меня спасает металлический звук, который приходит с улицы. Чертов поворачивает голову, а через мгновение я догадываюсь, что это шелестят автоматические ворота». «Тише». Чертов сжимает мою ладонь, почуяв мой страх. «Это свои, не бойся». «Ты уверен?» «Я хочу верить ему, но внутри все сжимается». «Да, это мои люди. Чертов уверенно кивает. «Я же говорил, что они появятся, когда будут уверены в безопасности». Он встает из-за стола. Я тоже распрямляюсь и обхватываю себя руками. «Лучше иди в спальню». Горячая ладонь Чертова ложится на мое запястье и требовательно сжимает. «Тут сейчас будет много мата». «Но стрелять больше не будут?» «Не будут». Чертов качает головой и поднимает ладонь к моему лицу. Он поправляет прядку волос и делает из простого жеста что-то до преступного интимное. «Иди, Таня, мы потом договорим». Я ухожу, поворачиваю в коридор со спальнями и обманываю себя, что выбираю первую попавшуюся комнату. Но нет, я захожу в ту, в которой был Чертов. Я забираюсь в его кровать и накрываюсь одеялом с головой. «Мы с ним коллеги и враги».